Чингиз Абдуллаев. Завещание олигарха. Роман. Серия «Наследник олигарха». Москва. Издательство «Эксмо». 2007 год. Категория 16+. Аннотация. Не каждому человеку выпадает в жизни шанс стать миллиардером. Журналисту Ринату Шарипову выпал. От погибшего дядюшки-олигарха досталось Ринату трехмиллиардное состояние. Только успел он вступить в права наследства и даже потратить некоторую часть, как неожиданно олигарх воскрес. Оказывается, его гибель была инсценирована, и теперь требует, чтобы Шарипов отказался от миллиардов. Но у Рината уже есть свои планы на них.